Матерь Агни-йоги. Забывчивость о вещах нужных часто происходит под внушением темных. Ведь им очень не нужно, когда памятные дни усиливают планетную сеть света. Они борются со светом всеми способами, лишь бы его умолить и не давать ему разгораться. Дни памятные соблюдайте. Это огонь среди мрака земного мира.